Святая мученица Сосанна Дева. Мученица Сосанна была дочерью пресвитера Гавиния и племянницей папы римского Гайя. Воспитанная в христианском благочестии, она с юности посвятила себя служению Богу. Император Диоклетиан, услышав о добродетели и красоте Сосанны, решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана Геркула. Однако родственники императора, посланные к святой Сосанне с предложением о браке, после беседы с благочестивой семьей сами приняли крещение. Узнав об этом, Диоклетиан послал их в изгнание, а вскоре и предал смерти. Святая Сосанна содержалась в императорском дворце, но ничто не смогло склонить ее отречься от своей чистоты, обещанной Господу. Наконец святой отсекли голову, а вскоре приняли кончину и ее родственники, святой Гавиний и святитель Гай.